Подношение. Как обычно и бывало, Андрей стоял возле машины и курил, пока деревенские загружали багажник. Приносили мясо, птицу, мед, яйца, масло, фрукты, овощи и ягоды, которые выращивали в саду-огороде. Багажник был уже полон. — Давай, сбоку приткни, — бормотал Петр Максимович, глава поселения. Дед Матвей под его чутким руководством пытался разместить на оставшемся месте громадную оранжевую тыкву. Было холодно, поздняя осень все-таки, и Андрей притопывал, чтобы согреться. — Все, что ли? — спросил он, глядя, как дед Матвей отошел от машины и присоединился к остальным жителям деревни. В такие дни они собирались вместе, кроме совсем хворых, которые с кровати не могли подняться. Жили в Николинском одни старики. Молодежь по городам разъехалась, а эти на дожитие остались. Деревня, когда-то большая, шумная, богатая, сжалась, скукожилась до двух десятков домов. Остальные стояли заколоченные, смотрели незрячими окнами в скупое серое небо. — Все, Андрюша, — сказал Петр Максимович, — можно ехать. Андрей захлопнул багажник. Поначалу, пару лет назад, он чувствовал себя немного неловко, когда приезжал забрать дань. Было в этом нечто ненормальное. Потом ничего, привык, конечно. — Ладно, Петр Максимович, на связи. Андрей протянул ему руку, помахал остальным. Старики в разнобой закивали, заулыбались, кто-то махнул в ответ. Андрей видел, сегодня они какие-то нервные, боязливые, озабоченные. Хотел спросить, что случилось, но Петр Максимович сам сказал. — Погоди-ка минутку. Он нервно оглянулся на остальных, словно ожидая поддержки. — Отойдем в сторонку. Я спросить тебя хотел. — Давай, спрашивай. Они отошли подальше от кучки людей. — Все там в порядке? В лесу-то? Ты ничего не видел? На поляне, может. Андрей удивленно вскинул брови. «Все хорошо. Чего там сделается?» Петр Максимович вроде немного расслабился. Выдохнул. «Показалось, должно. Просто, вишь, собаки что-то стали дохнуть. У нас, почитай, каждый пса держит. И вот 5 штук». Старик вздохнул. «Еще птиц мертвых видели. Кучкой, знаешь, около колодца». А еще Авдотья сказала, земля у ней в огороде скисла. — Как это скисла? Это ж не молоко, а земля! — хмыкнул Андрей. — Враз, знаешь, серое стало, как пепел. И все, что росло, погибло. Говорю же, скисла. Не родит больше. — Может, Авдотья ваша с химикатами переборщила? — С чем? — С удобрениями, — пояснил Андрей. — Нет, парень, ты чего? У нас из удобрений навоз один. Все натуральное. «Никакой химии!» — немного обиделся Петр Максимович. «Ну, Авдотья, ладно, она с молодости дурная была баба. Может, сама чего напортачила. А с деревьями как быть? С другого боку, не там, где ты приезжаешь, а на окраине деревни. Почти все деревья засохли, а земля вспучилась, будто крот какой прорыл. Корни наружу торчат кое-где». «Осень, вот и засохли», — лаконично ответил Андрей, игнорируя остальную часть рассказа. Петр Максимович печально посмотрел на него слезящимися глазами. «Неспокойно как-то», — сказал он. «Не было такого». Андрей хлопнул старика по плечу. «Не дрейф, Петр Максимович. Я все делаю в точности, как надо. У меня все как в аптеке. А эти глупости про деревья, псов и землю — совпадение. Иди домой, налей 100 грамм, выпей для сугреву. Холодно, зараза. Мне ехать пора, темнеет уже». Старик заторопился, отошел от машины, пропуская Андрея за руль. Тот устроился на сиденье, стал закрывать дверь. «Спасибо тебе», — с чувством сказал Петр Максимович. «Выручаешь нас. Если бы не ты... В общем, спасибо. Повезло нам с тобой. Ты это, звони, если что. А так увидимся 13-го». Они простились, и Андрей выехал из деревни, покатил в свою сторожку. Старик сказал, он их выручил, и Андрей возражать не стал, хотя в глубине души был уверен, что ситуация обратная. Это Петр Максимович и остальные стали для него настоящим подарком судьбы. Андрей приехал в Николинское почти 2 года назад, в конце августа 2004-го. Был он тогда совершенно разбит и сломлен, выбит из седла, как говорится. Бывает в жизни, что все настолько хорошо, аж самому не верится. И работа отличная, и денег полно, и на личном фронте все тип-топ. А потом раз — и посыпалось. Началось с того, что Андрей изменил жене. Не влюбился в другую, не заскучал в законном браке, а по глупости, по принципу «могу же, почему нет?». Думал, мелочь, короткая интрижка, ничего не значащая встреча со смазливой коллегой, но жена обо всем узнала. Как не уговаривал Андрей, как не просил прощения, развелись. Вскоре на работе проблемы начались, пришлось уволиться. Думал, ерунда, свою фирму открою. Все деньги, какие были, вложил, еще и кредит взял, а дело не пошло. В результате ни квартиры, ни работы и долги в придачу. Машину шикарную пришлось продать. Ведро древнее, на котором Андрей теперь ездил, купил, чтобы безлошадным не оставаться. На друга оформил, дабы приставы не отобрали. Все по одному месту пошло, иначе не скажешь. Еще недавно на Мальдивах отдыхал, по всей Европе катался, а дошло до того, что копейки считать начал. Хорошо еще родители не дожили до такого позора, не видели, как все в итоге обернулось. Бывшая жена, наверное, только рада была, что вовремя Андрея бросила. Она, кстати, замуж 2-й раз вышла. В Николинское Андрей приехал с отчаяния. Жилья своего в городе уже не было, снимать дорого, а в деревне оставался бабушкин дом. Андрей бабушку видел всего несколько раз в жизни, когда она погостить приезжала, и было ему 7 лет, а то и меньше. Сам Андрей в Николинском был до приезда лишь однажды, на похоронах бабушки. Запомнилось, что деревня вроде богатая, дома красивые. Далеко только, в глуши, лес кругом. Но это даже хорошо, думал Андрей, самое место, чтобы отлежаться, раны залезать, решить, как жить дальше. Но судьба и тут над ним посмеялась. Когда Андрей, проплутав по проселкам, чуть не заблудившись, очутился в родной отцовской деревне, выяснилось, что с той поры, когда она была процветающим местом, много воды утекло. Сейчас деревня, со всех сторон окруженная непроходимыми лесами, умирала, а хуже всего было то, что бабушкин дом для жизни оказался непригоден. Андрей, безусловно, понимал, что в строении, где людей не было несколько десятилетий, ожидать уюта и красоты не приходится, но все же не мог предвидеть такой разрухи. Обои почернели и отошли от стен. Все хорошее из дома вывезли, то ли соседи, то ли родственники, возможно, и родители. А остатки мебели сгнили, полы провалились. О том, чтобы переночевать в этом склепе, и речи не могло идти, но возвращаться в город сил не было тоже. Вдобавок часы показывали 8 вечера, так что Андрей заночевал в машине. А утром его разбудил Петр Максимович. Пригласил к себе в дом. Угостил, расспросил, сказал, что бабушку и отца хорошо знал, а его Андрея малышом видел. В общем, Андрей размяк и вывалил старику все. Рассказал, что случилось, что дом бабушки должен был стать последним пристанищем, а в итоге не срослось. Петр Максимович выслушал, а затем сказал, что Андрея им сам Бог послал, не иначе, и сделал предложение, от которого тот не смог отказаться. «Ты, Андрюша, меня выслушай, обдумай, что скажу, сразу не отказывайся, и не думай, что у меня на старости лет с головой плохо. Кого хочешь, спроси, все мой рассказ подтвердят. Может, тебе отец или бабушка говорили, что стоит Николинская в непростом месте, как нынче сказали бы, в аномальной зоне?» А раньше старики говорили, леса кругом особые, здесь мир духов куда ближе к миру людей, чем везде. «Он меня разыгрывает?» — думал Андрей, слушая старика. Но тот вовсе не шутил. «В наших краях всегда было трудно, опасно. Говорили, в былые времена леса были полны живности, зверья, ягод, грибов, орехов. Не то что с голоду не помрешь, а жить можно сытно и богато». Но столько охотников да грибников погибло, не счесть. Не любили здешние духи добром своим делиться. Наказывали тех, кто без спросу и разрешения совался на их территорию. Однако в древности жили тут и могущественные шаманы. Они смогли договориться с тем, что обитает в здешних лесах. Сделали так, чтобы люди мирно уживались с той силой, которая владеет этими местами. Договор простой, но нарушать его нельзя. Каждые 40 дней, то есть 9 раз в году, на особую поляну в глубине леса нужно приносить подношения. Мясо, мед, яйца и прочее. Хозяева леса подношения принимают, не вредят охотникам да грибникам. Это что-то вроде знака уважения, того, что мы понимаем, кто в доме хозяин, берем из леса и отдаем от себя. Веками это было. Человек, который относит подношения, живет в лесном доме, лесничим зовется. Следит за порядком, обходит лес, как мороз воевода дозором из стиха, слышал? Старик помедлил секунду, не дождался ответа. Андрей в поэзии силен не был. Неважно, это я так, к слову. Лесничий следит, чтобы все в лесу хорошо, спокойно было. Охотники из чужих мест не забредали и всякое такое. То есть в старые времена было так. Нынче уж какие охотники? Деревни кругом пустые. Мы только скрипим еще. Петр Максимович горестно вздохнул. Я к чему это, Андрюша? Неделю назад лесничий наш помер. А через 10 дней подношение отвозить. Давно уж лесничие наши не из числа шаманов. Нету их, перевелись. Но все же всегда это кто-то из местных, деревенских. Схоронили мы лесничего. Хороший был человек, бывший военный. Аккуратный, степенный, надежный. Земля ему пухом. Вот и стали думать, кому на его место заступить. В деревне-то одни пожилые, больные. Самому молодому 65 стукнуло. Тяжело одному в лесу жить. Мало ли, какая хворь. Сотовые телефоны у нас имеются. Не у всех. Но несколько штук на всю деревню есть. А все-таки связь неважная. Вдруг сердцем плохо станет или другая беда. Не дозовешься. Но уж выбрали бы кого-то. Пришлось бы. А тут ты. А что я? «В лесничие, что ли?» — опешил Андрей. «Понятное дело, ты молодой, в городе привык. Но ведь ты наш, местный. И сразу видно, что душевный, порядочный парень-то. А мы тебе платить станем. С пенсии каждый скинется, неплохо выйдет. Каждый месяц у тебя, считай, зарплата. И еды подкинем, огороды у нас. А то сам огород сажай, там у лесничего и сад, и все. Соглашайся, а?» Андрей почесал затылок. С одной стороны, в глуши жить радости никакой. С другой, сколько тут стариков? Человек 30? Можно договориться на неплохие деньги, за ничего не деланье-то. Слушай, Петр Максимович, я не пойму, зачем вам это? Вы в лес уже вряд ли на охоту ходите. Сидите себе в деревне. К чему вам хозяев леса умасливать? Забейте и все. Не суйтесь в лес, дешевле выйдет. Петр Максимович тяжело вздохнул. «Эх, Андрюша, кабы все так просто было. В лес не ходим, так ведь деревня-то в кругу деревьев, в лесу стоит. Дорога в ближайший райцентр через лес идет. Ни к чему хозяев леса злить. Да и топим мы дровами. А дрова откуда? Из леса. И уговор, он вечный. Никто его не расторгал, мы соблюдать должны. Нет уж, пока последний житель нашей деревни не помрет, будем соблюдать правила, которые шаманы придумали. Так поможешь? Андрей согласился. У него и выбора-то особого не было. Согласился и не пожалел. Дом лесничего, хоть и не дворец, а построен на совесть. Из толстых бревен сложен, все в нем по уму, для удобства. Комнаты большие, светлые, мебель добротная, печь. Зимой тепло, летом прохладно. Огород ухоженный, продолжай делать, что предшественник делал, и земля щедрая, сама родит. И кур можно завести, а можно и не заводить. Деревенские обещали яйца давать. Дом стоял в нескольких километрах от деревни. Время от времени дорога бывала труднопроходима. Но все же в основном добраться было можно. Для связи с жителями деревни у Андрея была кнопочная «Моторола», надежная, как автомат Калашникова. Андрею не было страшно. Дом среди леса не пугал. Но Петр Максимович все-таки решил успокоить нового лесничего. Бояться нечего. Дом и территория вокруг него защищены заклятиями. Шаманы обезопасили того, кто здесь живет. Место спокойное, тихое. Никто и ничто не потревожит. С той поры прошло много месяцев. Андрей был доволен. Его и вправду ничто не тревожило, хотя он видел, что лес кругом не совсем обычный. Он порой выбирался в райцентр, там заходил в библиотеку, где можно было воспользоваться интернетом. Хорошую штуку придумали, удобную, и общаться можно, и информацию искать. Вот бы дома был интернет, думалось Андрею. Но в его глуши это невозможно, там и телефона нет, а без телефона какая сеть? Так вот, нашел Андрей статью про то, что огромный лес, оказывается, зовется Николаевской аномальной зоной. Не соврал старик. Причины аномалии неизвестны. Разные есть предположения. Залежи каких-то ископаемых, скорее всего. Написано было и про то, что шаманы здесь жили. Они свои объяснения давали. Но это уж фольклор, любому ясно. Андрей видел, что деревья в лесу встречаются странные, кривые. Стволы иногда так причудливо изогнуты, что, кажется, хочет дерево вырваться из земли и убежать. Наверное, вправду руда залегает. Вечерами видел Андрей в чаще блуждающие огни, будто кто-то ходит с фонариком, ищет чего-то. Иногда по ночам слышались звуки, голоса, словно плачет человек или поет заунывно. Но это, видимо, зверь какой-нибудь. Андрей знатоком в зоологии не был. А больше ничего особенного, ничего необычного. Андрей привык к новой роли, даже научился удовольствие получать от одинокого житья-бытия. Успокоился, никто к нему не лез, никому угождать не надо, к чьему-то мнению прислушиваться не требуется. Деньги, которые старики давали каждый месяц, Андрей почти не тратил. На что? Еды хватало, по мелочи только покупал. Поэтому удавалось копить, откладывать. Подумалось, может получиться накопить достаточно, чтобы снова переехать в город, снять жилье, начать новый бизнес без особых вложений. Мыслишки кое-какие были. Примерно полгода Андрей добросовестно приезжал в деревню, загружал продукты, а после отвозил на поляну, раскладывал в кругу белых гладких камней, как Петр Максимович велел. Никаких упаковок, мясо из пакетов доставал, мед в открытом туесочке, крышку снимал. Овощи да ягоды на землю, аккуратненько, не в кучу, это важно. Добираться до поляны на машине не получалось, поэтому Андрей перекладывал продукты в тачку, вез. Все сразу не умещалось, съезде требовалось раза три, и под конец Андрей выматывался. Это и навело на мысль, а зачем? Каждые 40 дней, приходя на поляну, Андрей видел, что круг пуст. Не оставалось с прошлого раза ни мяса, ни меда, ни овощей, ничего. Туесок из-под меда пустой валялся, и все. Значит, забирал кто-то? Нет, конечно. Кто мог забрать? Хозяева здешних мест, как говорил Петр Максимович. Не смешите мои тапочки. Животные растаскивали, разумеется. Птицы клевали, белки разные, бурундуки, еноты всякие. А мясо хищники забирали. Так вот... Зачем же добро переводить? Стал Андрей потихоньку уменьшать порции подношения. Остальное себе забирал. Не 5, например, куриных тушек оставит, а 4, а потом и 2. Половину меда себе, так и со всем прочим. Меньше так называемым хозяевам леса, а себе все больше с каждым разом. Кто проверит? Старики в лес не совались, на полянку не ходили. Благодарны были, рады радехоньки, что Андрей за них эту миссию выполнял, в ножки кланялись. Постепенно подношения в белом каменном кругу становились все скромнее. В прошлом месяце одна куриная тушка, говядины кусочек, горстка овощей и фруктов. Мед и ягоды Андрей себе забрал, зимой пригодятся. Ничего страшного при этом не происходило, никаких изменений Андрей не замечал, так что лишь посмеивался над наивными стариками, которые платили ему не пойми за что, еще и продуктами снабжали. А в результате у Андрея накопилась кругленькая сумма за эти месяцы. Сейчас, забрав подношение, он ехал в свое лесное жилище, прикидывая, сколько еще нужно подкопить, чтобы бросить все и уехать, начать жизнь с нуля. Не в городе, где вырос, нет. Андрей решил податься в южные края. Чего там Петр Максимович говорил про то, что стариков беспокоит? Да, Андрей тоже видел, что огней в лесу прибавилось. Они теперь каждую ночь проявлялись. И пес с ними вреда же не причиняли. А больше нету ничего. Или он не замечал. Ну, какая разница? Приехав домой, Андрей подумал-подумал и решил вообще не ездить на поляну. Дождь со снегом зарядил. Куда по такой погоде? Распределил продукты. Что-то в погреб отнес, что-то на полках расставил, мед в буфет. Тыкву терпеть не мог. Вот ее можно и на поляну отвезти. Но потом, как погода улучшится. Решил и забыл. Так и лежала тыква в тачке. Прошли 2 недели. Наступило 13-е число. Это число Андрей хорошо выучил. Старикам 13-го пенсию выдавали, а для него стало быть день зарплаты. Обычно Петр Максимович звонил, Андрей приезжал и забирал. Но на сей раз старик молчал. Андрей не забеспокоился. Мало ли, может, задержали пенсию. На завтра ждал звонка, только не дождался. На Петра Максимовича не похоже. Он обязательный, сказал, сделает. Приболел. Андрей набрал его номер. Гудок прошел, ответа нет. Он знал номер еще одного местного жителя. Ему позвонил, но и тот не взял. Странно. Дело шло к вечеру, и Андрей решил съездить утром в деревню, узнать, как дела, забрать положенное. Ночью снова слышал крики животных, долго не мог заснуть. Было неспокойно, еще и блуждающие огни светили ярче, и было их больше. «Кажется тебе, уймись!» Вспомнилось еще, что на днях ходил в лес. Чаще-то Андрей сидел дома, по лесу не бродил ни с каким дозором. А вот пошел и натыкался постоянно на тушки мелких животных, вроде белок. Еще увидел громадный муравейник, но без муравьев. Может, мураши к зиме всегда пропадают? На деревьях были мертвые птицы. Не сидели, а точно запутались в ветвях. Или ветви, как плети, удушили их. Бред, чушь, одно слово, аномалия. Витаминов разных, пропитания, небось, не хватило, вот и дохнут. Андрей повернулся на другой бок, хоть с трудом, но заснул. Утром прикатил в деревню, злясь на стариков. Какого черта они своих обязательств не выполняют? Если честно, в глубине души он чувствовал, что-то не то, не так. Старался заглушать страх возмущением. Подумал даже, что отвезет на поляну тыкву, еще и прибавит что-нибудь – картошки, лучка, масло. Деревня встретила тишиной. Услышав звук мотора, жители обычно выходили во двор, не все, но многие. А нынче ехал Андрей, ехал, и никого. Вот дом Петра Максимовича. Андрей покричал, постучал в ворота, никто не вышел. Уже оказавшись во дворе, Андрей увидел, что окно выбито. Осколки на земле. И след странный по земле тянется, будто толстая веревка. Окликая хозяина, который жил одиноко, овдовев 3 года назад, Андрей вошел в дом. Старик лежал в кровати. На посиневшем лице ужас. Выпученные глаза едва не вываливаются на щеки. Руки возле горла, как будто мертвеца душили, а он пытался отвести веревку, но не смог. На полу грязь. Что-то влезло в окно и задушило несчастного старика. На окраине деревни почти все деревья засохли, а земля вспучилась, будто крот какой прорыл. Корни наружу торчат кое-где, — вспомнились слова Петра Максимовича. Андрей попятился от трупа, дыша сквозь стиснутые зубы, чтобы не заорать, и вылетел наружу. Заметался между домами, на помощь хотел позвать. В заколоченные не совался. А в другие забегал, звал хозяев. Да только напрасно. Никто не откликнулся. Некому было. Во всех домах лежали на кроватях мертвецы. Недавно померли. То ли прошлой ночью, то ли позапрошлой. Одинаковые синие лица с застывшим на них, словно отпечатавшимся на коже, выражением смертельного ужаса. Вскинутые руки, багряные следы, борозды на шеях. Что-то заползало в окна, душило стариков и шло за следующей жертвой. Некая голодная тварь пришла за жителями деревни. Та сила, которую требовалось кормить, задабривать, которой надо было выказывать уважение, уговор с которой следовало соблюдать. «И мы ведь соблюдали», — печально сказал в голове Андрея голос покойного Петра Максимовича. «Мы-то да, но ты нет. Подвел нас, а мы тебе доверились. Тебе ничего не грозило. Отсиделся в защищенном доме, а мы страшную смерть приняли. За что ты так с нами, Андрюша?» Андрей выбежал из очередного дома и застыл посреди пустой деревни. Мертвецы шептали в его сознании, упрекали тихими шелестящими голосами, и он знал, что вряд ли сумеет заглушить эти голоса. Хозяева леса забрали свое подношение.